Слава Богу, братья и сестры. Впереди у нас молитва, так, да? Знаете, что Бог желает? Чтобы любая молитва была не рядовая молитвой, братья и сестры. Что такое молитва? Это что? Общение с Богом. В первую очередь, это общение с Богом. И должно, мы должны это помнить всегда. Молитва – это не набор нужд наших, хотя это тоже есть. Это общение с Господом. Братья и сестры, и я призываю сегодня, Господь хочет общаться со мною и с вами. Он даже больше хочет общаться, чем я думаю, братья и сестры. Потому что мы сегодня, вот пели сегодня, Бог свят. А что Он говорит? И мы святые или нет? Святые. Кто-то скажет, ой, я там сегодня что-то не так сказал, не то сделал, вчера что-то было, не то, какой я святой, Боже, скверный стал. Братья и сестры, ваше согрешение, только поймите правильно, не одобряет никто, и апостол Павел не одобряет всякий грех. Но мое согрешение, если я неправильно поступил, не уничтожает и не может уничтожить вашу святость в Господе. Слышите? Потому что Бог спас наш дух, братья и сестры. Он возродил наш дух. И наш дух святой. Такой, как в Иисуса Христа, братья и сестры. Так же, как грешник. Если грешник, бывают хорошие грешники. Но хорошие поступки, хорошая их жизнь, естественно, не может изменить их природу. Они остаются грешниками. Хорошими, но грешниками остаются. Так и Бог дал нам новую природу. В духе. Это интересное учение, братья и сестры, которые я тоже до последнего времени не совсем понимал. Ну как это? Бог говорит, что вы святые, то, что рожденное от Бога не грешит, а оно грешит. Как это понять? Пока не разобрался, где же оно, то рожденное от Бога? А оно, оказывается, рожденное в духе нашем, братья и сестры. Умер ветхий Адам, он уже не может грешить. А что согрешает? Согрешает наша невозрожденная, еще не освященная душа. У нас еще душа есть. Мысли, чувства, воля, там сказали, там подумали. Осталось от ветхого, остались вот эти последствия остались. И оно быстро не освобождается. Всю жизнь Бог будет нас освящать до пришествия. Он готовит невесту свою к небесам. Но мы еще не готовы, братья. Поэтому нам дает жизнь, продлевает, дает здоровье нам. Проблемы случается для чего? Для того, чтобы нас осветить. Если мы где-то не понимаем, Бог немножко применяет к нам меры, чтобы осветить. Сегодня Бог хочет, чтобы мы вошли в общение. Когда апостол Павел пришел к христианам, что он начал проповедовать? Я пришел проповедовать не в превосходстве, да? Знание Слова Божия, а чего? В явлении духа и силы. Запомним все, проповедники, я, братья и сестры, это великая ответственность стоять здесь и призывать народ к этому, братья и сестры. Это великая ответственность, что правильно говорить Слово Божие и показать через Слово Божие, как можно войти в общение, чтобы явилась сила и общение явилось. Вы знаете, это прекрасное место Писания, где двое или трое, там что? Ну, это мы хорошо знаем, да? Этого хватит или нет? А? Этого мало, братья и сестры. Но если он не движется, а присутствует, ну что со мной? Ничего не происходит, не изменяется, проблемы не решаются, характер мой остается прежним. Должен явиться сила Божия и явиться движение Божие, братья и сестры. А когда явится движение Божие, это называется исполнение Духом Святым. Когда народ Божий собрался, говорит, и все исполнили силы Святого Духа. Вот главная цель. Братья и сестры, когда явится вот это движение Духа Святого, а это делается через Духа Святого, братья и сестры, но Бог говорит, а теперь смотрите, вы говорите, правильно же молитесь. Есть правильные молитвы, есть неправильные молитвы. Мы уже не знали, думали, что вся молитва, я тоже не очень знал. Думаю, так, ну, любая же молитва, это же нормальные. А оказывается, ненормальные. Есть места Писания, где Бог говорит, я противили ваши молитвы, да? Есть такое, а? Есть такое, да? Я ненавижу ваши молитвы, ваши это самые. Есть и это такое положение, то есть сердца должно быть настроено на правильное понимание Бога и молитвы. Вот сейчас мы будем молиться, братья и сестры. Естественно, это Не разбор Слова Божьего, невозможно сказать, но я коротко хочу сказать, братья, есть правильные молитвы, есть неправильные молитвы. Вот я так же, как и вы. Боже, благослови, сегодня говорим, да? Это неплохо, братья и сестры. Это не грех, если даже в чем-то неправильно сказали. Бог не сердится на нас, если даже мы неправильно молимся, но Он хочет нас привести к тому, чтобы мы правильно молились, чтобы были ответы на молитву. Если правильная молитва, будет сверхъестественные действия. А если их нету, может быть, часть из того исходит, что мы неверно молимся. Вот давайте мы посмотрим. Боже, благослови. Господи, благослови собрание. Неплохо, да? Я тоже тоже говорил и молился так. Однажды Бог мне говорит. Вот так, молюсь, Боже, благослови. А он говорит, слушай, а ты не читал Слово Божие, где написано, что в Иисусе Христе ты благослови, народ Божий, и ты в том числе, уже благословлен всяким духовным благословением. Уже благословен. Почему ты? Я что, сижу и так... Жду, пока ты там набор слова сделал. Я не хочу благословлять, а ты благослови, благослови. Он говорит, я уже благословил. Благослови, благослови, я уже благословил. Братья и сестры, вот пример вам. Это неплохо, естественно, это не критика никого. Лучше сказать. Братья и сестры, вы в Иисусе Христе уже благословлены всяким духовным благословением. Слава Богу, братья и сестры. Уже благословлены. А теперь Бог говорит, принимайте это благословение. Принимайте, какая вам нужна порция благодати. Исцеление, освящение, изменение характера, финансовая работа. Теперь принимайте эту благодать. Я уже в Иисусе Христе, во мне вы уже благословены всяким духовным благословением. И вот когда сейчас мы будем молиться, вместо того, чтобы сказать, Боже, дай там, дай, Боже, я принимаю твое духовное благословение. В вас находится великое богатство. Дух Святой находится, братья и сестры. И Он хочет общаться с вами и со мной. И начнется движение. По-другому это называется еще в Откровении вечеря. Я приду и что, буду вечерять с вами, да? Бог хочет вечерять с нами, не только присутствовать, братья и сестры. Одного присутствия мало. Значит, Ему, если нет движения, что-то неугодно с нашими сердцами. Но я думаю так, я, может быть, это по-человечески, если 50%, немножко больше, не рука как в парламенте, уже достоверным считается. Наверное, в духовном смысле тоже так считается благословенным. Я думаю, насколько ж нужно уже быть освященным, чтобы Дух Божий. Наверное, немножко так жаждать, сильно надо жаждать Бога. Немножко больше, чем 50%. Если найдется больше 50% народа, который жаждет общения с Господом, сейчас народ начнется, братья и сестры, в вашем духе движение Духа Святого. Слава Богу, братья и сестры, начнется. Принимайте это верою. Я возрожденный, я святой в духе, душа еще не полностью освящена. Мне нужна порция Божьей благодати для освящения. Господь, поэтому Бог и посылает благодать Духа Святого. Говорит, когда вы согрешаете, я добавляю. Добавляю благодать. Но это в том смысле, что я жажду быть чистым, а не просто так, добавь мне, потому что я грешить хочу. Там добавления не будет Божьей благодати. Поэтому я хочу, чтобы мы, когда будем молиться, вначале пришли до Голгофы, сказали, Боже, Боже, вот там у меня является преграда, чтобы Дух Божий двигался. А вы знаете, где, ну, знаете, наверное, это точно, и я знаю, где вы неправильно поступили, кому не простили. Слышите? Иначе Бог не сможет двигаться в вас. Будете преградой молитвы для всего народа. Поэтому сказать, Боже, прости, очисти, я всем прощаю, да? Я, Господи, у меня еще мое «я», которое преграждает мне, Боже, мне нужна порция благодати, чтобы это «я» было отправлено туда, на Голгофу. Чтобы оно, и когда Дух Божий начнет общение, братья и сестры, начнется туда это движение, и Библия говорит, Дух и Святом там будет происходить, вам нужно очищение, Бог будет очищать вас, вам нужно прощение, Бог, вы только скажете «спроси», Бог вас утвердит в этом, и начнется движение Духа Божьего в нас. Так хочется, братья и сестры, чтобы... Мы сегодня, сейчас, это сейчас возможно, братья и сестры, это сейчас возможно пережить это общение Духа Святого. Вы знаете, как Первая Апостольская Церковь молилась, да? Что там происходило? Там были такие молитвы, ну это не всегда, конечно, но такие молитвы были, что все исполнились Духа Святого, и там вот вместе сказано, затряслась даже что? Земля. Бог хочет, чтобы сейчас вот там затряслось Дух Святого. открылся, чтобы дух открылся. У вас в духе есть великое богатство, братья и сестры. Там есть любовь Божья. Там все есть, что нужно для нас. Поэтому, когда мы исполняемся Духом Божьим, все богатство Божье, которое Бог подарил нашим духе, начинает распространяться на нашу душу. И душа начинает освящаться, освящаться. Разум преобразовывается. Помните, сказано, преобразуйтесь в обновление ума вашего. И это происходит только при исполнении Духом Божьим. Поэтому, говоря, сколько надо исполняться? Чем чаще, тем лучше. Ежедневно нужно исполняться Духом Святым. В собрании это особое служение, когда все собираются, и дома. Твое исполнение Духом Святым, единоличное исполнение Духом Святым. Поэтому Бог сегодня призывает нас, несмотря на то, кто-то что подумает, о том еще не то в церкви, а то не то. Бог понемножку нас поправляет, слава Богу, братья и сестры. Немножко поправляет, наверное, и потому я здесь стою. Кое-что поправил во мне, во-первых, да? А потом можем передать и другим, как войти в общение с Господом. Поэтому мы сейчас будем идти к молитве. С верою. Боже, ты все дал мне. Ты учишь, будешь учить, как правильно молиться. И я не буду уже. Я вам подскажу один момент. Вот многие из вас имеют мужей неверующих или жен неверующих, да? И вы молитесь, передаете записки, да? Помолитесь за мужей. Я молюсь. Как вы молитесь? Ну, я слышу, много раз слышал это. Сам думал, так правильно, оказывается, это неверно. Боже, спаси моего мужа. Боже, спаси моего мужа. Спаси моего мужа. Спаси моего мужа. А 20 лет проходит, а оно не спасает за чего-то. Совершенно неверная молитва. Не спаси мужа. Бог говорит, молитесь, чтобы выслал я делатель на что? На ниву. Так написано, молитесь, чтобы выслать делатель на ниву. Вот верная молитва. Боже, вышли делатель на делателя или делателей навстречу моему мужу. Пусть он услышит это через радио, через приемник, через интернет. Боже, пошли навстречу того, который скажет слово ему, или явись ему во сне, или в откровении. Пошли мужа твоего, который скажет, Боже, ибо ты уже совершил спасение для его мужа. А я неправильно молил, спаси, спаси. Ты говоришь, спаси, спаси. Он говорит, я спас. Спаси, спаси, я спас. И вот что происходит. Или если кто сегодня нуждается в многое исцеление, братья и сестры. В конце, я знаю, либо молитва будет молиться за... братья молятся за исцеление. Так не исцели, то же самое происходит. Я уже исцелил вас. Боже, исцели меня. А Бог говорит в молитве, скажите горе сей, и что сделается? Сдвинется или не сдвинется? В море. Ну я... Когда я молюсь, я говорю, Боже, сдвинь, точно не знаю, море, но так сказано море, ты, видимо, может, не обязательно море, наверное, Бог знает куда. Я говорю, туда, куда ты сдвинешь, Боже. Но Бог дает нам инициативу. Он не скажет, я за вас буду сдвигаться. Написано Слово Божие, скажите горе сей. А гора сей – это любая нужда, это любая проблема. У нас очень много, братья и сестры, и если мы сейчас войдем в общение с Господом, слышите, вот те нужды, которые подали или думаете подавать, они уже из половины не больше исполнятся, когда вы войдете в общение с Господом. Поэтому я призываю к этой молитве, молитве общения с Господом. Все для этого есть, все дано. Да, еще не освященная душа, а для этого нам не нужно исполняться Духом Святым, чтобы она пришла в нормальное положение пред Господом, чтобы мы поубирали камни. А камни, которые вы знаете, сейчас скажете пред Господом, очисти меня, Боже, прости, я там неверно поступил, и я вхожу в общение с Тобою. Долго не нужно, братья и сестры, я принимаю Твое прощение, а теперь, Боже, я принимаю ту благодать, которая у меня уже есть, я принимаю ее. Поэтому я вас призываю к этой молитве, смело идите к престолу благодати, дерзновение. Покайтесь, и это дерзновение появляется. Конечно, если грех лежит, то дерзновения никакого не будет. И общения не будет, друзья дорогие. Поэтому я призываю себя и вас войти в это общение с Господом. Так сегодня праздник, да? Праздник. Мне очень нравится это место. И когда увидели Иисуса, сказано, началось там что? Движение, да? Движение началось. Братья и сестры, когда Иисус Христос, Он хочет двигаться сейчас у нас. И начнется движение, общение, вечеря, как хотите, так и назовите. Начнется общение, независимо, может, давно не исполнялись Духом Святым вы, братья и сестры. Давно не исполнялись, а сегодня вы исполнитесь Духом Святым. Бог этого хочет. В первую очередь, и мы же это желаем, естественно, желаем мы этого. Поэтому давайте мы идем молиться Господу, аминь, ищем лица Его, аминь, аллилуйя тебе.